Глава 4. Виолетта. Проснулась я довольно поздно от того, что кто-то настойчиво пытался связаться со мной по кристаллу связи. Все еще сонная, я ответила на вызов и, к своему удивлению, услышала голос Джана. Не успел он хоть что-то сказать, как моя сонливость уже испарилась. Все потому, что азиат не стал бы беспокоить меня, если бы это не было чем-то важным. Однако еще до того, как я успела себя окончательно накрутить, на моем лице появилась просто огромная улыбка. Ну а потом, когда связь оборвалась, я не выдержала и расплакалась. Нет, я не рыдала, как маленькая девочка, однако сдержать внутри себя слезы облегчения было невозможно. Андрей жив, с ним все в порядке. Как же я рада тому, что в этот раз все действительно обошлось. Плакать я тогда, конечно, могла еще очень долго, однако пришлось взять себя в руки. Наспех вытерев слезы, я поспешила в комнату Азриля Синара, где мои фамильяры до сих пор спали. Нужно было их обрадовать, ведь пусть эти двое особо сильно своих чувств вчера не показывали, благодаря эмоциональной связи я отлично понимала, насколько они беспокоились о Бальнаре. Как-никак, за последние пару недель эльфийка стала для них так же важна, как и Андрей для меня. По счастливым улыбкам, что засияли на лицах дракона и демонессы, когда они узнали радостную новость, я поняла, что не ошиблась с подобным выводом. У всех нас в тот момент как будто не камень, а целая гора с плеч свалилась. Жаль только, что нельзя было переговорить с Андреем. Тогда я была готова многое отдать лишь ради того, чтобы просто услышать голос своего парня. Несмотря на то, что не виделись мы всего пару дней, мне казалось, что прошел месяц, как минимум. Вот только в нынешних реалиях было не так просто выйти на связь с кем бы то ни было. Все потому, что после новостей о предателях, дабы как можно сильнее усложнить им жизнь и не дать с легкостью обмениваться новостями, Эдвард провел реформу связи, как я ее про себя называла. У всех проверенных драконами игроков изымались кристаллы связи, модифицировались высшими магами клана и после этого выдавались обратно, однако уже почищенными и с оговоркой, что список контактов отныне будет обновляться не сам собой, как до этого, а при физическом контакте двух отдельных кристаллов друг с другом. Насколько я поняла, это было сделано для того, чтобы избежать перехвата данных врагами, ведь демоны имели доступ к артефактам, которые единожды обработали. Ну а поскольку выяснить, каким артефактом они приложили руку, а каким нет, довольно проблематично, наши решили доработать все кристаллы без исключения, ведь их и так было не особо много, и личными кристаллами обычно владели лишь главы отрядов или действительно хорошо прокачанные игроки. В общем, теперь вернуть связь с Андреем я могла только при встрече. Пожалуй, ввиду последних событий надо поговорить с ним о том, чтобы он тоже освоил ментальную магию на всякий случай. А то вдруг подобная ситуация повторится уже в ближайшем будущем. Как-никак, но Альмарил конкретно решил нами заняться. Вот только не успела я как следует попричитать Азриль и Синару на тему того, что еще не скоро услышу голос Андрея, как со мной связался Эдвард. Разумеется, я уже приготовилась было к очередным плохим новостям и про себя гадала, с чем именно это может быть связано. Но нет, новости оказались совсем неплохими. Наоборот. Эдвард звал меня, Синара и Азриль обратно в бастион, так же, как и Ли с Андреем. Когда же я спросила, с чего вдруг, и напомнила о том, что свое задание в Архангельской области еще не закончила, Эдвард заявил, что это уже не важно, и более того, глава Амарантового заката поддержал его решение. Как оказалось, союзники опасались того, что нападение местных рас на высокоуровневых игроков будут продолжаться, и в следующий раз нам с Андреем может уже не повезти так, как в прошлый. Разумеется, потеря или, что еще хуже, пленение нас противником могло обернуться для союза кланов большими проблемами. Именно поэтому, посовещавшись, они решили не рисковать, а отозвать нас в бастион, скажем так, в заслуженный отпуск. Если кто-то и был против этого, то уж точно не я. После всех тех ужасов, что мне пришлось пережить в этой зоне, я готова была лететь домой прямо сейчас. Конечно, меня терзали плохие предчувствия насчет Кирилла, которого я так и не смогла пристрелить. Однако сидеть тут и ждать, пока он снова объявится, тоже не выход. Вполне возможно, что после провала в дерби он решит залечь на дно, и больше мы о нем никогда не услышим. Да уж, Сама я в это не особо верила, но было бы неплохо. Вот только вылететь прямо сейчас не получится, так как оставалось еще одно дело, которое я должна была уладить, и касалось оно, разумеется, Игоря. Несмотря на все то, что натворил мой брат, я не хотела оставлять его совсем одного в окружении, мягко говоря, недружелюбно настроенных соклановцев. Лучше, если он отправится в бастион вместе со мной. В любом случае, рано или поздно все оттуда туда переместятся. Разумеется, это не означало, что я собиралась спустить ему ошибки. Вовсе нет. Игорь станет постепенно исправлять их под моим чутким контролем и руководством. Как и обещала, я каждый день буду проверять его с помощью драконов, дабы оставаться уверенной в том, что чушь, рассказанная другими расами, не возьмет верх над трезвым разумом. Мой брат начнет работать на Эдварда и под надзором командования будет поставлять врагам неверные данные, дабы запутать их. Ну а если оставлю Игоря здесь, то его соклановцы, уже пережившие чистку, могут устроить самосуд или еще что в таком духе. Допустить этого я уж точно никак не могла. «То есть вы хотите забрать Игоря с собой? Я правильно понял?» — переспросил у меня Максим Евгеньевич, когда я посетила его в кабинете главы и честно поделилась своими мыслями насчет брата. «Верно», — кивнула я головой. «Однако можете не волноваться, поскольку он — предатель, никакого особого отношения к нему не будет. Но подумайте сами, если Игорь будет рядом со мной, наверняка вызовет интерес у наших врагов. Они вполне могут выйти с ним на связь через новую сеть шпионов, с которой мы уже столкнулись в дербе. Ну а когда враги захотят использовать его в своих целях, мы станем делать то же самое». С одной стороны, это звучит разумно, и, как мы уже обсуждали, я не против дать Игорю шанс. В любом случае, так мы получим больше выгоды, чем если бы просто казнили его. Однако в то же время... На этих словах глава клана пристально взглянул мне в лицо. «Очевидно, что вы пытаетесь защитить Игоря и ищите для этого любые возможные способы». «Не стану спорить», — произнесла я, потупив взгляд. «Каких бы глупостей Игорь ни натворил, он все равно остается моим братом, и я действительно хочу ему помочь. Однако, как я уже говорила, если он вновь попробует нас предать, я не стану противиться последствиям такого его решения. Все потому, что убила слишком многих, и не могу просто так закрывать на это глаза». «Думаю, вы, Максим Евгеньевич, должны понять меня в этой ситуации лучше кого бы то ни было». После небольшой паузы, вызванной моим напоминанием главе о его жене-предательнице, которую тот отказался нам выдавать, он тяжело вздохнул, кивнул головой и сказал напоследок. «Хорошо, пускай летит с вами». Драконы подтвердили его желание сотрудничать, но, думаю, оно больше вызвано страхом за жизнь, чем раскаянием. «В бастионе ваш брат также будет находиться под нашим постоянным контролем. Если у нас появится подозрение насчет верности Игоря, его участь не будет отличаться от участи остальных предателей. Надеюсь, вы понимаете, почему это так важно». «Понимаю», — ответила я почти шепотом и, попрощавшись, покинула кабинет. В голове же, на фоне последнего вопроса Максима Евгеньевича, мелькали разные картины. От восстания обычных игроков, потерявших близких, до пленения нас с Андреем из-за информации, которую Игорь передаст местным расам. Сразу же после этого я отправилась к дому своего брата. Там он находился с момента освобождения из тюрьмы, что, кстати, случилось только вчера. Насколько мне было известно, его собирались подключить к какой-то несложной работе, чтобы не бездельничал сутками напролет. Однако, понятное дело, еще не успели. Сейчас же ему было запрещено покидать дом и вступать в контакт с кем бы то ни было. Кажется, Эрнест приказал расставить у выхода из дома сигнальные артефакты или что-то похожее. С того момента, как я узнала правду об Игоре, мы с ним больше не виделись. Или, точнее сказать, я не хотела его видеть. Однако, думаю, больше этот вопрос уже оттягивать некуда. Пора с ним наконец-то встретиться. Игоря я нашла в небольшом доме почти на окраине города. Видно было, что данный вариант жилья довольно бюджетный. Домик был таким же новым и чистым, как и сам город. Однако ни в какое сравнение не шел даже с тем, в котором мы с кланом жили в бастионе. Да и его расположение говорило о том, что, видимо, жизнь Игоря в этом мире сложилась далеко не самым лучшим образом. Наверное, именно это и подтолкнуло его к становлению предателем. Хотя, конечно же, это не оправдание. Как только по моей просьбе защиту с дома сняли, я постучала в двери, после чего пришлось еще секунд 30 ждать, пока Игорь их откроет. Видимо, сомневался насчет того, можно ему это делать или же нет. «Вета?» — протянул он в удивлении, увидев меня на пороге, после чего робко сказал. «Проходи, и рад тебя видеть». На это я ничего не ответила, а просто кивнула головой. Внутри дом также был самым посредственным. Минимум мебели, без какого бы то ни было оригинального дизайна, и всего одна комната, плюс кухня с ванной. Осмотрев жилище Игоря быстрым взглядом и затем присев на небольшую кровать вместе с братом, я кратко описала ему ситуацию, а также то, что собираюсь взять его с собой в бастион. Все это время Игорь лишь молча слушал меня и кивал головой, не перебивая. Когда же я закончила и, тяжело вздохнув и, глядя ему прямо в глаза, спросила у Игоря, все ли он понял, тот невольно отвернулся в сторону, после чего сказал очень и очень тихо. «Да не волнуйся об этом. Куда скажешь, туда и полечу. Я больше не стану делать глупостей». «Хорошо», — кивнула я головой, уже вставая и направляясь к выходу. «Насколько я знаю, еще никто из предателей не выходил с тобой на связь». «Верно. Если что, я сразу же тебе скажу». «Вета?» — вдруг окликнул меня Игорь, когда я взялась за ручку двери. «Знаю, что мои слова ничего не исправят, но мне правда жаль, что так вышло». «Я очень благодарен тебе за то, что ты не дала ему бить меня. На самом деле, когда ты в открытую сказала обо мне Эрнесту, я подумал, что уже все, конец. Но нет, я еще жив. Однако ты, наверное, меня теперь ненавидишь». «Нет». Неожиданно для самой себя ответила я резко и уверенно. «Я сильно злюсь на тебя, это правда. Однако ты мой брат, и возненавидеть тебя я не смогла бы, даже если бы захотела. Но после тех чисток, что я проводила... Простить тебя я также не могу, по крайней мере, сейчас. Думаю, мне нужно еще немного времени. Я не тороплю тебя». Вдруг на лице Игоря появилась легкая тень улыбки. «Скажешь, как будешь готова поговорить, а я пока что попытаюсь все исправить». «Угу». Невольно я также улыбнулась ему в ответ. «Я помогу тебе в этом. Уверена, очень скоро все наконец-то наладится». Дальнейшие сборы прошли очень быстро, так как, в отличие от старого мира, в новом для переезда нам не нужны были десятки чемоданов. Вместе с Игорем мы просто проследовали до гостиницы, где Синар и Азриль уже ждали нас, готовые отправляться в любой момент. Кажется, им не терпелось увидеть Эльнару и, пожалуй, уединиться с ней, так же, как мне Андрея. Вот только за счет того, что Синару предстояло вести трех пассажиров вместо двух, по моим подсчетам, к бастиону мы должны были добраться только под вечер. Еще и закупка нужной летной одежды для Игоря заняла определенное время, не говоря уже о том, что денег мне пришлось ему одолжить, так как сам брат сидел на мели. Тем не менее, когда мы, наконец, умостились на Синара, провели Игорю краткий инструктаж и поднялись в воздух, я отчетливо поняла, что скучать по Архангельской зоне точно не буду. Слишком уж много всего плохого тут со мною случилось. Как я и предполагала, до бастиона мы добрались поздним вечером. Практически у входа нас встретили люди, Эдварда которых я уже не раз видела в главном штабе. После небольшого обмена любезностями они сказали, что глава будет рад выслушать мой подробный отчет в любое время, и попросили Игоря следовать за ними в место, которое специально для него приготовили. Брат непонимающе взглянул на меня, однако я лишь пожала плечами в ответ. Очевидно было, что ему не разрешат остаться со мной, и Эдвард поселит Игоря туда, где тот всегда сможет быть под его надзором. Отлично это понимая, я не стала противиться игрокам, а лишь утвердительно кивнула. Тем не менее, пообещала себе уже завтра утром узнать о том, где именно будут содержать брата и контролировать, чтобы там было более-менее. Можно было бы, конечно, предложить, чтобы Игоря отдали мне, и я поселила его у себя дома, но, боюсь, подобная идея вызовет слишком много подозрений у совета кланов. Эдвард и Максим Евгеньевич могут подумать, что я решила прикрывать брата и скрыть от них его действия. Уж что-что, а сеять подозрения среди своих же союзников мне сейчас было точно ни к чему. Да и к тому же, нужно признать, слишком близко подпускать Игоря к себе в нынешней ситуации будет опасно. Как-никак он уже предал нас однажды, после чего опять же предал эльфов, когда появилась угроза для его жизни, где гарантии того, что он не сделает это снова, как только его прижмут к стенке. Уверена, Андрей также не разрешит предателю остаться с нами из этих соображений, даже несмотря на то, что он мой брат. Затем мы с фамильярами направились к себе в дом. На секунду у меня проскочила мысль о том, что было бы неплохо отчитаться перед Эдвардом, однако потом я решила сделать это уже с утра. Тогда я хотела лишь одного — увидеть Андрея как можно скорее. Тем более охранники у ворот сообщили нам о том, что и группа Андрея, и группа Ли прибыли в город не так давно. Когда же я вошла в дом и увидела в гостиной своего парня, чуть не расплакалась от счастья. Ну а пока он обнимал меня и прижимал к себе, я только и могла причитать на тему того, что со своей кармой Андрей меня когда-нибудь в могилу сведет. Правда, когда он напомнил мне об инциденте в Дерби, о котором ему уже сообщили, пришлось притихнуть. Как-никак, в этот раз везением мы отличились практически поровну. После того, как я по очереди обняла Ли, на секунду подумала, что еще немного, и она меня точно задушит, Алену и Лизу, мы расселись в креслах и на диванах в гостиной, приготовившись к обмену новостями. Первое и самое главное из них — Леха официально вступил в наш клан. Это я, кстати, поняла еще на пороге, услышав знакомое бренчание. После всего, через что мы вместе прошли, новость меня, конечно, обрадовала. Вот только я так и не поняла, что именно послужило причиной такого решения. Сам Леха заявил что-то о том, будто его достала диктатура в европейской зоне, и он решил махнуть к нам. Больше никаких подробностей я не услышала. Однако и настаивать особо не стала, отметив, как Андрей вдруг начал усиленно рассматривать стенку напротив во время этого разговора. Думаю, нужно будет расспросить нашего командира об этом в более интимной обстановке. Да, кстати, по возвращению в «Бастион» Андрей получил от Джана очередное приглашение в клан и всеобщим голосованием снова был выбран его командиром. Однако это еще не все. Последнюю нашу комнату заняла некая Айлина, с которой, к сожалению, мы уже разминулись. Из краткого объяснения Андрея я поняла, что драконика стала его фамильяром в момент, когда на кону стояли их жизни, и это я понимала. Более того, даже одобряла, вот только... Женская интуиция настойчиво твердила, что тут все далеко не так чисто. Андрей, рассказывая о ней, как-то уж слишком подозрительно себя вел. То взгляд отведет, то ерзать на диване начнет, то еще что-то. В общем, я эту особь даже не видела, но у меня уже сложилось о ней довольно неприятное впечатление. Наверняка Андрей ей приглянулся. Вот она быстро и согласилась стать его фамильяром. Только решила проблему с Эльнарой, и на тебе. Надеюсь, хотя бы это не хочет себе ребенка от посланника. Не встретились же мы с Айлиной по одной простой причине. Около часа назад она улетела на родину переговорить с родными, а также сообщить им о том, что стала фамильяром и покидает свой дом. Айлина, кстати, была из племени Дроя и имела черный окрас, в отличие от белой чешуи Лаэли Синара. Еще из последних новостей, рассказанных Андреем, можно отметить, что Эльнара, оказывается, скрывает в себе две личности. На этом моменте эльфика до ужаса нервничала, однако Азриль крепко обняла ее, как бы говоря, что все в порядке. А мой парень освоил новое умопомрачительное умение. Да уж, вроде как пару дней не виделись, а кажется, что полжизни прошло мимо меня. «Болтать закончили?» — вдруг весело перебил всех Леха. «В таком случае предлагаю перейти к более важным делам». С этими словами парень поставил на стол немаленькую такую бутыль подозрительно знакомого напитка и весело ухмыльнулся. «Или же вы собираетесь оставить мое вступление в клан неотмытым?» В ответ на такое замечание все многозначительно переглянулись, однако ничего не сказали. Не знаю, как остальные, однако я после прошедших событий точно была не прочь выпить. Поэтому, прильнув к Андрею, не стала мешать Алене расставлять бокалы. Пока подруга и Леха занимались всеми приготовлениями и, главное, выбором сегодняшнего алкогольного меню, Андрей нежно водил пальцами по моей спине и время от времени целовал в шею. В какой-то момент появилась мысль о том, чтобы наплевать на остальных и уединиться с ним. Однако, в конце концов, я решила повременить с этим. В первую очередь из-за Алены. Давно я не видела ее такой оживленной. В последнее время подруга ходила мрачнее тучи, подозревая, что на 99% Егор был тому причиной, а сейчас, вернувшись к своему любимому занятию, прям взбодрилась. Вот кто сразу нашел общий язык, так это Алена и Леха. К ним бы еще Егора с его страстью к спиртному, и все, можно прятаться. В общем, начали мы тогда культурно, с вина и мартини, ну а закончили выпивкой. Азриль, той самой, что так сильно походила на водку, Хотя, по правде говоря, следить за тем, что мы пили, я перестала уже на третьей бутылке красного полусладкого. Единственное, что радовало, я здесь была далеко не самой слабой в алкогольном вопросе. Синар и Лаэль, дома у которых такого понятия вообще не было, отключились еще на втором бокале, пока Ильнара, на удивление, продержалась до третьего. Когда же Леха с Аленой запели, хотя я бы сказала, завыли русский фольклор, Андрей куда-то пропал, а мои рефлексы конкретно затупились, я поняла, что, пожалуй, с алкоголем на сегодня пора заканчивать. После чего с трудом, но встала и собралась идти к себе в комнату на третий этаж. Третий этаж. Глядя на лестницу впереди, я только и могла что мысленно ругать прошлую себя за то, что не додумалась предусмотрительно выбрать апартаменты на первом. «Может, тебе помочь?» — услышала я заботливый голос у себя за спиной. «А то ты что-то неважно выглядишь». С трудом повернув голову в нужную сторону, я все-таки разобрала очертания Иль. Кажется, меня удивила такая забота со стороны Дриады, с которой мы откровенно не ладили. Однако тогда я была слишком пьяна, чтобы об этом думать, и просто кивнула в ответ. Иль на это лишь доброжелательно улыбнулась и взяла меня за руку, после чего повела в нужном направлении. Зря я на нее наговаривала. Дриада язвительная, это да, однако все мы не без недостатков. Думаю, нужно будет как-то пообщаться с нею поближе, ну или хотя бы поблагодарить за помощь. Однако сейчас этого делать явно не стоит. Налаживать отношения следует исключительно на трезвую голову. Убедившись в том, что всем сейчас не до них, а Лиза свою часть выполнила и смогла каким-то образом отвлечь Андрея, Иль повела Вету прямиком в комнату чернокожего парня. Несмотря на все опасения, это было несложно, так как девчонка, похоже, уже совсем ничего не соображала. «Да уж, правильно люди говорят. Не умеешь — не пей». С другой стороны, им с Лизой это только на руку. И так уже подходящего момента пришлось ждать слишком долго. Пока Вета бубнила себе под нос что-то неразборчивое, Иль завела ее в нужную комнату и плотно закрыла за собой двери. В принципе, сгодилась бы комната любого парня, однако что-то подсказывало Иль, что с музыкантом у них больше шансов на успех, чем с этим молчаливым монахом, который, похоже, поклялся соблюдать обет без секса. Пару раз Иль от нечего делать уже пробовала соблазнить его, однако результат всегда был одним и тем же, то есть ноль реакции. Им же нужно было, чтобы сегодня все прошло гладко и без непредвиденных обстоятельств. Другими словами, отправившись искать ненаглядную, Андрей должен был обнаружить свою девушку счастливой в объятиях друга. Или, точнее сказать, бывшую девушку в объятиях бывшего друга. А затем станет легче. Лиза утешит его так, что о Вете он быстро забудет. Иль же после этого сможет вить из Лизы веревки, как только захочет, и истребление оборотней станет лишь вопросом времени. Фух, готово. Соблазнительно уложить Свету на кровать, да еще и уговорить раздеться до нижнего белья, потому что в одежде спать неудобно. Иль стоило просто неимоверных усилий. Однако оно того стоило. Теперь и сама Иль была бы не против с ней уединиться. А вот только сейчас не до этого. Может быть, как-нибудь потом, когда они с Андреем раз и навсегда разойдутся. Иль ее и утешит. Характер девчонки Иль, конечно, не нравился, однако она была любительницей острых ощущений. Как бы там ни было, пора уходить. Перед тем, как удалиться, Иль не забыла использовать в комнате свои цветочки, обостряющие сексуальные желания до самого максимума. Теперь волноваться было не о чем. Как-никак, на Андрея они в свое время сработали. Иль, конечно, тогда еще сомневалась, ведь и сама не знала деталей воздействия цветов на разумных. Однако все прошло идеально. И в этот раз будет точно так же. Не зря ведь она ради реализации этого плана последние пару недель незаметно экспериментировала на драконах, чтобы понять, каким именно запахом можно дезориентировать их способность различать ложь и истину. В конце концов, ее эксперименты завершились успехом, и они с Лизой смогли перейти к исполнению плана без лишних волнений. Окинув напоследок свои труды оценивающим взглядом, Иль удовлетворенно кивнула и тихонько приоткрыла двери, после чего также бесшумно выскочила в коридор. «Что это ты там делала?» Вдруг Иль вздрогнула от знакомого и далеко не самого приятного голоса. Это Ли ей абсолютно не нравилось, так как постоянно что-то вынюхивала и всегда провожала Иль пристальными взглядами. Иль же отвечала ей тем же и довольно часто высмеивала пристрастие Ли в завуалированной форме. «Да так, ничего особенного». Иль поспешила закрыть двери в комнату, однако не успела. Ли перехватила ее руку быстрее. «Вета?» В удивлении протянула Ли, заглянув внутрь. «Что с ней?» «Слишком много выпила», — язвительно процедила Иль в ответ, отлично понимая, что все начинает идти далеко не по плану. А вот я и помогла ей дойти до комнаты. Но это комната того неугомонного алкоголика, а не Ветая. Глаза Ли сощурились в подозрении чуть ли не до двух щелей. «Лучше говори правду». «Действительно?» Иль разыграла искреннее удивление. «А я думала, что это ее комната. Видимо, тоже переборщила с демонской выпивкой». Иль доброжелательно улыбнулась. «Сейчас же перенесу ее куда надо». «Не нужно», — резко отрезала Ли в ответ. «Я сама это сделаю, а ты лучше не путайся под ногами». После этих слов Ли силой отодвинула Иль в сторону и вошла в комнату, оставив двери открытыми. Сразу же после этого Ли вдруг застыла на месте и стала осматриваться вокруг в полном непонимании. Подумав секунду, Иль все-таки усилила эффект цветочков и тихонько закрыла двери в комнату Лехи, оставив Ли и Вету наедине. Конечно же, в идеале на месте этой ненормальной должен бы оказаться парень. Но и Ли все же лучше, чем ничего. В любом случае, нужно сообщить Лизе, что еще полчасика, и можно отпускать Андрея. Эх, и наслушается же Иль от нее упреков из-за недоразумения с Ли. Ну да, Иль действительно сглупила. Забыла, что Ли следует заветы буквально по пятам, и количество выпитого алкоголя на это никак не влияет. Вот угораздило же. Главное, чтобы теперь весь план не накрылся. А то если Лиза начнет выдумывать новый, истребление оборотней вновь отложится на неопределенный срок. Виолетта. Приятно. Кажется, именно эту мысль я смаковала в своем алкогольном сне. Андрей целовал мою шею, кусал за ушком, слегка лизал животик. По телу пробежала легкая дрожь, и я поняла, что хочу продолжения. Сбросить, наконец, весь негатив последних дней и расслабиться. Почувствовать себя дома и в безопасности. Андрей нежно поцеловал меня в губы, после чего отстранился и опять перешел к шее. На моем лице проскочила невольная улыбка, и я медленно открыла глаза. Сразу же после этого весь алкоголь выветрился, как по щелчку пальцев. Я инстинктивно отстранилась, схватилась за простыню и накинула ее на себя. О том, что надеть вещи из инвентаря будет намного быстрее, я как-то не подумала. Меня тогда волновало совсем другое. Открыв глаза, я увидела рядом с собой вовсе не Андрея. Это, черт побери, была Ли. «Какого ты творишь?» Не сдержав шока, произнесла я повышенным тоном. «Ли, ты вообще в своем уме?» Пока Ли смотрела на меня широко открытыми глазами, я все-таки вернула себе топ и джинсы, однако лишь за тем, чтобы отдать простыню Ли и прикрыть ею полную наготу подруги. Вот только она на мой добрый жест никак не отреагировала, и простыня осталась лежать на кровати, пока Ли, кажется, даже и не думала одеваться. «Вета, я...» Растерянно произнесла Ли, жалобно глядя на меня. «Я не знаю, что на меня нашло. Прости». «Прости?» Я понимала, что мне следует успокоиться, однако после пережитого шока никак не получалось. «Ли, я могу понять все, что угодно». «Могла понять», — исправилась я, кинув Ли гневным взглядом. «Но я бы никогда не подумала, что ты решишь воспользоваться моим состоянием. Это подло». «Это все не так», — горячо возразила Ли. «Да, на меня что-то нашло. Да, я виновата, но я так больше не могу. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю». «Мы уже говорили об этом, Ли». Я слегка сбавила громкость, однако тон остался таким же резким. «Мне приятны твои чувства, и я ценю их. Однако я люблю Андрея, и это не изменится. К тому же это не оправдание тому, что ты меня чуть не изнасиловала». «О чем ты?» — искренне удивилась Ли. «При всем желании я бы не смогла этого сделать. К тому же, насколько я видела, тебе нравилось то, что я делала. Или же дело в том, что я девушка. Только поэтому ты не видишь во мне того, кого можно полюбить. В этом причина. Будь я парнем, все могло бы стать иначе, так?» «Да, мне было приятно. Однако я ведь думала, что это Андрей». Сделав глубокий вдох, я продолжила уже поспокойнее. «Дело не в том, что ты девушка. Будь ты парнем, это бы ничего не изменило. Для меня ты только друг, Ли. Так всегда было, и мне жаль, если я дала тебе повод надеяться на что-то большее. Но любви у меня к тебе нет». «Вот значит как», — печально вздохнула Ли с поникшим видом. «Только друг. Интересно, а как бы ты поступила на моем месте? Осталась бы рядом с тем, кого любишь, чтобы смотреть, как ее используют самовлюбленный павлин, или ушла бы?» «Я...» На секунду я замешкалась, не совсем понимая, как наш разговор дошел до такого. Я не знаю ли, не могу сказать. Мне трудно представить, как ты себя чувствуешь в этой ситуации. По правде говоря, я думала, что постепенно ты забудешь обо мне и обратишь внимание на Лаэль. Ты ведь ей явно не безразлична. Ты знаешь. Еще тише произнесла Ли, пока по ее лицу вдруг покатились крупные слезы. Я бы все отдала ради того, чтобы быть с тобой рядом. Согласилась бы на любые условия. Но, увы, мне уготована участь жить на задворках твоего внимания. И от этого очень больно. Под конец Ли не выдержала и окончательно расплакалась, закрыв лицо руками. «Это не так». Я подбадривающе сжала руки подруги, чтобы заглянуть ей в лицо. Думала обнять, но все-таки не решилась. «Ли, для меня ты сейчас второй по важности человек в этом мире. Я на все ради тебя готова. Правда. Но ответить на твои чувства взаимностью я не могу. Мне жаль, что так вышло». «Почему?» С искренним недоумением и непередаваемым горем в глазах посмотрела на меня Ли. «Что такого есть в твоем Андрее, чего нет во мне? Скажи мне. Или же все-таки дело в том, что я девушка? В этом проблема?» «Да нет же. Я просто его люблю, понимаешь? Так же, как ты из-за меня не можешь ответить Лаэль взаимностью, я не могу ответить тебе. Тут не имеет значения, кто лучше, а кто хуже. Ты ведь и сама знаешь, что в этом выборе разум не играет никакой роли». «Неправда». Громко шмыгнув носом, резко возразила мне Ли. «Когда Лаэль призналась мне в своих чувствах, я пошла ей навстречу. Да, я не люблю ее так же, как тебя, но я не отвернулась от нее. Я не сказала ей, что она просто мой друг. Я прекрасно понимаю, что она чувствует, и поэтому никогда не отвергну ее». Запал Ли к концу речи закончился, и она продолжила почти шепотом. «Это как раз-таки ты нас не понимаешь, а не наоборот». «Мне жаль, Ли, но я не могу пойти тебе навстречу, как ты, Лаэль. Во-первых, тебе от этого станет только хуже, а во-вторых, у меня есть парень. Я люблю его и изменять не собираюсь. Ну а во всем остальном я тоже никогда не отвернусь от тебя и всегда буду на твоей стороне, потому что ты мне очень дорога». «Тогда почему ты не хочешь дать мне хоть малюсенький шанс?» Жалобно посмотрела она на меня своими глубокими глазами. «Хотя бы один. Просто попробовать. Вдруг ты изменишь свое мнение. Поверь, я сделаю все возможное, чтобы ты не разочаровалась. Неужели я настолько тебе отвратительна, что ты не можешь даже разочек переступить через себя?» «Боже, Ли, что за глупости ты говоришь?» Кажется, непроизвольно в моем голосе проскочил легкий упрек. «Ты мне не отвратительна, как и отношения между женщинами, но дать тебе шанс означает предать Андрея. И дело даже не в том, что он подумает. Я сама себя за это возненавижу. Так что, пожалуйста, хватит. Нет смысла продолжать эту тему». «Что же?» — печально вздохнула Ли. «Тогда, пожалуй, нам придется раз...» «А что это вы тут делаете?» Неожиданно я услышала веселый голос Лёхи у входа в комнату. «Твою мать!» — испуганно вскрикнула Ли, резко хватая простыню и укутываясь в нее. Но, разумеется, Лёха и так уже все увидел. «Свали нахрен отсюда, урод!» Недолго думая, Ли со всей силы бросила стул, что стоял возле кровати в сторону парня. Лёха только чудом успел уклониться. «Как ты вообще посмел сюда заявиться?» — продолжала кричать Ли, все больше краснея от стыда и злости. «Козлина!» «Вообще-то это моя комната», — заявил Лёха, прикрывая двери снаружи от греха подальше. Наверное, надеялся на то, что они спасут его, если вдруг после стула Ли решит отправить в полет стол или шкаф. Спустя секунду Лёха продолжил в щелочку почти закрытых дверей. «И более того, я хочу спать. Что вы вообще забыли у меня, а? Особенно ты, стерва, да еще и голая. Вы чем там занимались, а?» «Ничем», — нервно ответила я ему, наблюдая за тем, как Ли быстро возвращает на себя одежду. «Похоже, я по пьяни комнату перепутала. Много выпила, в общем». «А почему тогда голые?» — послышался ехидный голосок из-за двери. «Только не говори мне, что вы решили втихаря от всех уединиться. Не то чтобы я был против, но как бы перед Андреем неудобно». «Вот и помалкивай, раз неудобно», — ответила я, вскочив с кровати, подойдя к двери и резко ее открыв. Тут же я встретилась взглядом со слегка ошарашенным Лёхой. «Тем более, что это недоразумение только из-за твоей водки и возникло. Между нами с Ли ничего не было, и если надо, я готова повторить это при любом драконе. Надеюсь, тебе все понятно?» Гневно зыркнула я на него, как раз в тот момент, когда Ли, уже одетая, проскочила мимо меня и направилась к себе в комнату. «Да я как бы и не против», — — задаченно почесал Лёха затылок. «Но вы поаккуратнее в следующий раз комнату выбирайте». Больше я ему уже ничего не ответила. Вместо этого гневно толкнула Лёху в сторону и, последовав примеру Ли, вихрем направилась к себе в комнату. От алкоголя к этому времени не осталось и следа. «Погуляли», называется. Когда этого все дошло, ума не приложу. И что теперь будет с Ли, тоже не ясно. Одно очевидно, сейчас я ее лучше не трогать, а то, боюсь, мое присутствие только ухудшит данную ситуацию. Остается надеяться на то, что Лаэль поймет состояние подруги и поможет ей снять напряжение. Вот же ж, нужно заканчивать с алкоголем, а то всегда после него возникают какие-то проблемы. Андрея в комнате еще не было, и я просто уселась на кровати в его ожидании. Финик уже давно спал на моей подушке. Устал бедненький за последние дни. Однако что теперь делать? Должна ли я рассказать Андрею о происшедшем? С одной стороны, это может еще сильнее накалить их отношения с Ли, но с другой, если он когда-нибудь узнает о сегодняшнем инциденте, может решить, что я его обманула. Нет, рисковать доверием Андрея я точно не собиралась. Боже, а как же хорошо этот день начинался. Не успела я так подумать, как в комнату вошел Андрей с замечанием о том, что уже повсюду меня обыскался. «Прости, но, думаю, тебе нужно кое-что знать». Начала я пересказ последних событий с довольно расплывчатой ноты. То ли из-за алкоголя, то ли еще из-за чего, однако Андрей выслушал меня совершенно спокойно. Более того, на секунду мне показалось, что происшедшее не было для него неожиданностью, и он как будто знал, что в итоге все именно к этому и придет. Ну или Леха уже рассказал ему обо всем из мужской солидарности, не знаю. Как бы там ни было, закончив рассказ и спросив Андрея об его мнении, я получила в ответ подбадривающую улыбку и слова о том, что все хорошо. Тем не менее, Андрей заметил, что ситуацию с Ли больше нельзя оставлять на произвол судьбы, и пора уже как-то ее решить. Если бы я еще знала, как, тогда вообще отлично. Однако сейчас у меня ответа на этот вопрос точно не было. Как только эта мрачная тема, наконец, исчерпалась, Андрей притянул меня к себе и страстно поцеловал. В тот же миг проблемы как будто отошли на второй план, а в целом мире остались только мы вдвоем. С момента, как мы вернулись в Бастион, прошло уже 9 дней. Потихоньку в город и ближайшие поселения начинали прибывать беженцы из других зон, так что особого отдыха у нас как бы и не было. Там помоги, тут проконтролируй. Очень скоро в Бастионе стало в разы многолюднее, даже при том, что сюда направляли большей частью лишь хай-левельных игроков и важных персон, всех остальных же по соседним городкам. Тем не менее, постепенно обстановка среди местного населения начинала накаляться, что, в принципе, было неудивительно. Все они отчетливо чувствовали приближение войны. Лиза и Иль закончили высаживать энтов, и сейчас большей частью скучали дома, так же, как и Алена. У Джана же наоборот. Не было ни одной свободной минутки, так как драконы пригласили его посетить их остров и помочь в обучении тех собратьев, которые пока что оставались там. Таинственную Айлину я все еще не видела. По кристаллу связи она связывалась с Андреем и спросила, может ли задержаться подольше, чтобы решить все свои семейные проблемы. Андрей, разумеется, не стал противиться. Как-никак, ситуация Айлины в корне отличалась от Лаэли Синара, которые были изгоями. Неудивительно, что на острове у нее осталось немало родных и близких. Тем не менее, насколько я поняла из слов Дроя, о своем становлении фамильяром эта драконика ничуть не жалела и, наоборот, всем рассказывала о нем с гордостью. Лёха теперь часто давал концерты на главной площади Бастиона. Пару раз там даже и я вместе с ним выступала, чтобы немного расслабиться. Также время от времени я совершенствовалась во владении духовной энергией благодаря новенькому световому мечу, который предусмотрительная Азриль умудрилась забрать у убитого ею демона в дерби, чтобы потом передать мне. Определенные успехи у меня уже имелись, однако все еще было над чем работать. Сама же Азриль, Эльнара и Синар, кстати, окончательно съехались в одной спальне, и теперь, бывало, сутками оттуда не вылезали, пока Ли... С ней мы после того случая откровенно не говорили. На следующее утро она уже вела себя как обычно. Видимо, решила сделать вид, что забыла все из-за алкоголя. Вот только осуждающие взгляды Лаэль говорили мне о том, что это далеко не так. Однако, что я могла сделать в данной ситуации? Той ночью я сказала ей все предельно ясно. Или же все-таки нет? Насчет Игоря. Как я и думала, случай с ним не остался без внимания. Лидеры кланов, их помощники, советники и просто высокопоставленные игроки, близких которых обвинили в предательстве, стали требовать, чтобы из их родных также сделали шпионов, как из Игоря. Разумеется, при условии, что драконы подтвердят их искреннее раскаяние. Обычно раскаявшихся отправляли в штрафные батальоны, однако все здесь понимали, что это путевка в один конец, и хотели для своих близких более безопасной реабилитации. В общем, хорошенько обдумав этот запрос, Эдвард и остальные лидеры Союза, к моему удивлению, его одобрили, после чего Андрей объяснил мне, чем именно они руководствовались. Всего шпионами решили сделать около 20 предателей из 7 лидеров кланов и приближенных к ним личностей. По официальной версии, для обычных игроков этих предателей оправдали тем, что сами они не сделали ничего плохого, а их просто обманули, так же, как и Майка в инциденте с Дерби. По официальной версии, для противника они вымолили прощение у своих близких, которые не смогли отправить родных на смерть, однако сами предатели все так же оставались верны эльфам и гномам. На самом же деле Эдвард планировал наладить с помощью раскаявшихся изменников целую шпионскую сеть, дабы направить врагов по ложному следу и, возможно, даже получить от них какую-нибудь информацию, когда те выйдут на связь с предателями. Всех двойных агентов расселили по разным домам, за которыми тайком присматривали люди Эдварда, и сейчас они вели обычную жизнь, стараясь не привлекать особо большого внимания. К Игорю даже подселили одну девушку, с которой они теперь изображали любовную парочку. Более того, когда я пару раз заходила к нему проверить, все ли в порядке, у меня сложилось впечатление, что эта дама далеко не играет, а пытается соблазнить Игоря на самом деле. Ну да, это, конечно, их личное дело, в которое я не собиралась вмешиваться. И так своих проблем с головой хватало. Вот вчера вечером, к примеру, прибавилась еще одна. Узнав, что недавно местный бизнесмен открыл в бастионе нечто типа японской купальни, мы отправились туда дружной компанией, после чего разделились на мужскую и женскую группки. И все вроде было хорошо. Мы развлеклись, поплескались в купальниках, специально для этого купленных, и даже немного выпили. Однако в итоге закончилась эта история очередной неприятной для меня ситуацией. Какое-то время мы с Лаэль, Иль и Лизой обсуждали моду драконов и их тягу к достаточно открытой одежде, как вдруг последние решили о чем-то поговорить с Аленой, ну а мы с драконикой остались наедине. Сразу же после этого ей как будто молния в голову ударила. И это я сейчас вовсе не о том, что Лаэль решила поговорить на тему того, почему бы мне не принять Ли и «давай попробуем втроем, тебе понравится». Я буквально чувствовала, как она взглядом снимает с меня купальник. Ну а когда Лаэль нежно провела своей рукой по моей обнаженной ножке, я не выдержала и, заявив что-то о том, будто мне нужно срочно переговорить со Зриль, буквально от нее сбежала. Сначала Ли, теперь Лаэль. Боже, они что, решили окончательно добить меня, ударив по всем фронтам? Утром на 10-й день я каталась на качелях на нашем заднем дворе и наблюдала за тем, как облака плывут по ясному небу. Андрей ушел решать какие-то вопросы с советом кланов и даже звал меня с собой, однако я вежливо отказалась на его предложение. Отчего-то, в том числе вчерашнего похода в купальне, хотелось просто отдохнуть и насладиться мирным небом, гладя финика, довольно разлегшегося на моих коленях. Оно и понятно. Сегодня никто в лице Андрея не конфликтовал с ним за мое внимание. Именно в этот момент, когда все вроде бы было хорошо, я получила запрос системы на предоставление доступа к моему сознанию и быстро вскочила на ноги. Разумеется, Финику это ничуть не понравилось, однако мне тогда было не до его возмущений. Я знала только одного разумного, связывающегося со мной по ментальной связи, и обычно никаких хороших новостей это мне не приносило. Посомневавшись секунду, я все-таки забежала в дом, чтобы мое реальное тело не осталось валяться в саду, присела на диван и подтвердила запрос. Сразу же после этого меня поглотила темнота. Однако буквально через секунду я оказалась у знакомого водопада и озера. Другими словами, в мысленной закладке Таиры. «Давно не виделись», — кивнула она мне со своего любимого камня. «Да, здравствуй», — присела я возле эльфийки. «Что-то случилось? Ты обычно просто так со мной не связываешься». «Нет, не случилось», — повернулась она ко мне. Однако разве ты забыла, что просила меня кое-что выяснить? Если я берусь за дело, то всегда довожу его до конца». «То есть Егор?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Ты смогла что-то о нем разузнать?» «Да, это заняло немало времени, однако в конце концов я узнала, где держат вашего товарища. Сейчас он в числе пленников, что готовят для ритуалов демона, и находится в одной из их точек, которую сторожат гномы-фанатики, что им поклоняются. Сейчас покажу». Таира с помощью иллюзии продемонстрировала мне карту, на которой нужная точка засветилась красным крестиком. Охрана там, конечно, имеется, однако, поскольку все пленники пребывают в бессознательном состоянии, не особо сильная. Насколько мне удалось выяснить, там у них лишь отряды гномов со средним уровнем силы. Однако есть и демоны, которые все контролируют от своей общины. В основном их в таких точках от 2 до 5. Нужное вам место — это огромный бункер, оставшийся от прошлых людей, который гномы приспособили для хранения всякого хлама в мирное время и удержания пленников в нынешнее. Ну и самое главное. На этих словах Таира тяжело вздохнула и пронзительно посмотрела в мои глаза. Со дня на день демоны могут начать распределять пленников по отдельным зонам и перевозить их к нужным для ритуала местам. Думаю, у вас максимум 3 дня. После чего я уже не смогу ручаться за местоположение вашего друга. «Ясно», — кивнула я головой, одновременно с этим проверяя, точно ли запомнила все сказанное мне эльфийкой. «Значит, действовать будем быстро. Уверена, Андрей что-нибудь придумает. А ты...» Я на секунду замялась. «Мы все очень тебе признательны. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем тебя отблагодарить». «Я тоже», — улыбнулась Таира, после чего ее глаза вдруг резко сузились. «Кстати, перед тем, как пустить тебя сюда, моя ментальная система защиты сообщила о постороннем влиянии на твой разум. Незначительном, конечно, но все же. Ты что, недавно встречалась с высокоуровневым ментальным магом?» «Нет», — протянула я в замешательстве. «Ничего подобного не было. Да и вообще я не особо понимаю, о чем именно ты сейчас говоришь». «О том, что тебе следует быть осторожнее. Недавно кто-то пытался повлиять на твой разум, но, похоже, безрезультатно. Даже сейчас я ощущаю в тебе небольшие следы чужой магии, которые постепенно исчезают. Думаю, ты смогла отразить атаку, однако она была слишком сильной, чтобы не оставить следов». «Ну, конечно», — пожала я плечами. «Как-никак, у меня 100% защита от ментальной магии. Никто не в силах повлиять на мой разум». «Да, я помню, что с самого начала не могла читать твои мысли, однако все же не полагайся исключительно на систему. Очень редко, но в этом мире появляются разумные, способные влиять на бессознательную часть мозга, или, точнее говоря, инстинкты, выработанные эпохами эволюции. Тут уже обычная защита от ментальной магии не поможет, так как она оберегает лишь наше сознание. Подобная магия очень сложная, и сама я ею не владею. Единственный, кто на моей памяти был на такое способен, — это мой учитель. Однако никто не гарантирует, что в мире нет ему подобных. И вот мне кажется, что в твоем случае воздействовали именно на бессознательную часть разума, хотя я не могу быть полностью в этом уверенной. Между ними очень трудно провести грань». «И что, от этой продвинутой ментальной магии никак не защититься?» «Почему же?» — пожала Таира плечами. — «Я и ты уже защищены от нее, как и все маги разума, освоившие ментальную закладку. Или ты думала, что она служит лишь для связи?» — весело хмыкнула Таира. — «Это не так. Она как панцирь защищает наше бессознательное от постороннего влияния. Но, разумеется, эта защита не безупречна. Ее нужно постоянно укреплять, работая над своим уровнем владения духовной энергией». — «А как это демон тебя побери, Арафин?» Вдруг выругалась эльфийка, после чего вновь повернулась ко мне. «Похоже, у моего подчиненного какие-то проблемы, так как он буквально разрывается в попытках со мной связаться. Да и я вроде как сказала тебе все, что собиралась». Эльфийка на секунду задумалась, после чего добавила. «Будь осторожна, если отправишься спасать товарища. Все-таки это та еще авантюра». Дальше все пошло по уже привычному сценарию. Резкая темнота, и через секунду я на диване у себя дома — в окружении Алены и Лизы, которые, похоже, до этого обсуждали, что им со мной делать. Как только я пришла в себя и заверила их, что в порядке, попросила помочь мне собрать всех членов клана на срочное совещание. Как-никак у меня была новость, обсуждение которой нельзя было откладывать на потом.